ночь с тобой. Две звездочки на небе. Мы хотим согреть друг друга, но не можем. Мы путем простым или сложным, то ли правильным, а то ли ложным, движемся, чертя кривую между будущим и прошлым. Мы путем простым или сложным, то ли правильным, а то ли ложным, движемся, чертя кривую между будущим и прошлым. Почки распускаются на вербе. Мы две звездочки на небе Божьем. Мы путем простым или сложным, то ли правильным, а то ли ложным, движемся, чертя кривую между будущим и прошлым. Мы путем простым или сложным, то ли правильным, а то ли ложным, движемся, чертя кривую между будущим и прошлым. С тобой две звездочки на небе. Мы с тобой две звездочки на небе. Мы хотим согреть друг друга. Не можем. Мы путем простым или сложным, то ли правильным, а то ли ложным, движемся, чертя кривую между будущим и прошлым. Мы путем простым или сложным, то ли правильным, а то ли ложным, движемся, чертя кривую между будущим.